Наколдуем веревку, возьмемся за нее и будем лететь медленно над макушками деревьев», — предложил Деннис. «Колин, ты же можешь наколдовать слабое дезиллюминационное заклинание, чтобы мы не стали невидимками, а просто сливались с местностью», — спросила Лавгуд. «Могу. Хорошая идея, Луна. Действительно, если наложить слабую маскировку, издалека станем незаметными, а вблизи друг друга увидим. Тогда веревка не нужна, с ней будет опаснее рулить», — сказала Лавгуд. «Полетим со скоростью около 10 миль в час, тогда точно не потеряемся и макушки деревьев не посшибаем. Кстати, Колин, что за существо, Дилдоний? Крам на него не похож. О, это особый подвид мозгошмыгов, который пробирается к мозгу нетрадиционными путями через место, на котором человек сидит. Название образовано от мельдония, могловского лекарства, в нетрадиционном употреблении которого будут обвинять спортсменов, которых хотят дискредитировать, и от дилда, специфического резинового изделия, используемого девушками, которые против мужской любви. Боюсь, дилдонии поразили большую часть населения волшебного сообщества», — с серьезным видом выдала Луна. «Я наложил на всех и наметлы дезиллюминационное заклинание. Чары вышли как у новичка, но именно такого эффекта и нужно было добиться. Мы все стали сливаться с местностью, но при этом метров с 10-15 можно было запросто различить силуэты, особенно в движении. Вот если замереть, то и вблизи не сразу заметишь. Хамелеоны-переростки», — усмехнулся Деннис, забираясь на метлу. «Взлетать было страшно, это мой второй волшебный полет. Управление у жилета оказалось таким же, как у метлы, достаточно четко пожелать и задать направление. Казалось, что тело стало легче пушинки, будто для меня взяли и отменили гравитацию, при этом придали ускорение. Это волшебное чувство полета было намного ярче, чем полет на метле, ничего не жало, не мешалось, я летел, словно умственно отсталый супермен, медленно и с широкой придурковатой улыбкой на лице. Из-за неподходящих диоптрий было сложно ориентироваться, окружение выглядело слегка расплывчатым. Полет оказался непродолжительным, всего каких-то 10 минут в небе, и мы уже приземляемся на краю полянки с сочной травой. Еще с неба были заметны расплывчатые очертания белых единорогов, немного, всего 5 взрослых особей и 3 жеребенка. Один единорог оказался крупным мускулистым конем, остальные кобылами. Наше приземление насторожило жеребца, он стал опасливо коситься в нашу сторону. «Что дальше?» – спросил Деннис. «Хаэм, они нас уже заметили. Надо наложить улучшенную версию заклинания невидимости, одну из кормящих кобыл приложить заклятием удовольствия, после чего ее можно будет запросто доить. Только я не смогу и доить, и удерживать чары. Вам не стоит заходить на поляну», — сказала Лавгуд. «Единороги не любят мальчиков, а меня даже жеребец может подпустить к себе. Поэтому доить кобылу буду я». «Луна, а ты умеешь?» — с недоверием спросил Деннис. «Все же доить не так просто, как кажется. Тут необходима сноровка. Я тренировалась на трансфигурированной козочке», — призналась девочка. «Предлагаю следующий план действий». Спустя 5 минут бурных обсуждений, шепотом, кто и как будет действовать, моя любимая блондинка вооружилась ведром. Ведро в уменьшенном виде лежало в кармане у Денниса. «В такие моменты понимаешь, насколько полезно волшебство. Вот так взял, полетел куда хочешь, положил в карман 10-литровую емкость, сумку набил кучей скарба, при всем этом летишь налегке. И чего мне волшебство не нравилось? Деннис получил от меня классическую маскировку мастеров палочек, охотящихся за волосами из задницы волшебной лошади. На себя наложил аналогичный комплекс. То есть мы стали невидимыми, неслышимыми и перестали пахнуть. А чтобы не потеряться, мы протянули между собой трансфигурированную веревку, которую также скрыли чарами. Луна наоборот отменила маскировку, искренне улыбаясь и бормоча под нос всякие успокаивающие речи, предназначенные для ушей единорогов. Она медленно двинулась в сторону пасущихся белоснежных красавцев. «Здравствуйте, уважаемые единороги! Ух, какие вы красивые! Позвольте мне подойти к вам и погладить. Я не причиню вам вреда». Пока Луна старательно заговаривала волшебным кобылам зубы, мы с Деннисом следовали за ней на некотором расстоянии. Задачей Денниса было прикрывать нас, в первую очередь девочку, в случае атаки со стороны единорогов. Поскольку заклинания на этих животных действуют не все, а многие не действуют вовсе, было принято решение в случае агрессии или если Луне не удастся договориться, стреноживать единорогов. По задумке, обычное заклинание инкарцера должно серьезно ограничить мобильность копытного животного. Моя задача была иной – обездвижить кобылу на время доения. Что удивительно, переходить к агрессивным переговорам не пришлось. Единороги хоть и волновались, но подпустили девочку к себе. Правда, было заметно, что кобыла дальше кормежки себя не позволит продвинуться. Лавгуд протянула раскрытую ладонь самке единорога, там лежал кусочек сахара. Кобыла с осторожностью съела подношение, Луна достала из кармана еще сахарок и скормила его. Стало ясно, что дальше тянуть нет смысла. Волуплотя, я не стеснялся громко во весь голос активировать заклинание удовольствия, ведь из замаскировочных чар никто не услышит. Одним из плюсов этого заклятия является отсутствие видимого луча. Кстати, у Круция Империя тоже нет луча, из всех фермерских заклинаний луч есть лишь у Авады, зеленый и довольно медленный. Видимо, чтобы фермер не промахнулся. Кобыла, только что съевшая очередной кусок сахара с ладошки блондинки, замерла и прикрыла глаза. У нее был такой умиротворенный вид, словно она вдруг словила просветление и достигла нирваны. Луна не теряла времени даром, она сразу сообразила, что происходит. Тут же подошла к животному сбоку, поставила ведро под вымя, села на корточки и начала дойку. Звуки переменно попадающих в ведро молочных струй были для меня подобны волшебной музыке. Окажись сейчас кто-нибудь на полянке, он бы увидел пасторальную картинку. Зеленый луг, окруженный лесом, на лугу пасется небольшое стадо единорогов. Рядом с рогатой кобылой с улыбкой и отрешенным видом сидит милая девочка-подросток со светлыми волосами в камуфляже с висюльками, этакая милитаризированная хиппи-доярка, наполняющая ведро самым драгоценным продуктом в магическом сообществе. Заклинание пришлось удерживать довольно долго, но при этом я старался отслеживать опасность со стороны других единорогов. Именно поэтому увидел, как по правую руку из-за деревьев, которые располагались примерно в 20 метрах, вышло нечто непонятное, то ли человек, то ли лошадь. До пояса это был человек с рыжими волосами и бородой, но от пояса начиналось лоснящееся, каштанового цвета лошадиное тело с длинным рыжеватым хвостом. Существо было опознано как кентавр. Тут же за ним появился второй кентавр с черными волосами на голове и на теле. Вид у него был более дикий, чем у первого. Рыжеволосый получеловек-полукань с удивлением вытаращил зенки на Луну. «Эй, что ты делаешь со священным зверем?» — воскликнул он. С той стороны, где стоял брат, из пустоты в сторону кентавров вылетела веревка. Видимо, от того, что Деннис стоял к ним на 5 метров ближе, он умудрился попасть, я бы вряд ли со своего места и с нынешним зрением добился аналогичного результата. Только 15 метров — это все же довольно большое расстояние для прицельного использования волшебной палочки. Наверняка Дэн целился в ноги, но веревка опутала кентавру верхнюю половину туловища, связав ему руки. Человеческая часть представляла собой толстый кокон, словно у гигантской бабочки переростка, из которого пытается вылупиться лошадь. Лицо тоже было опутано веревками, из-за этого кентавр ничего не видел, он резко подскочил и врезался левым боком в своего товарища, который не удержался на копытах и свалился на землю. «Флоренс, Марс тебе в круп с заднего места!» Донеслось от кентавра черной масти. «Ступифай!» Послал я луч в сторону кучи малы. Почти в тот же миг такой же красный луч оглушающего заклинания вылетел из пустоты со стороны Денниса. Я из-за плохого зрения промазал, а вот брат не подвел. Он оглушил Флоренса, из-за чего тот упал на бок. Так вышло, что падал он как раз в ту сторону, в которой его товарищ пытался подняться на ноги, своей тушей он рухнул и вновь сбил с ног кентавра черной масти. Из-за того, что я прекратил поддерживать заклинание удовольствия, самка единорога выплыла из страны грез и вернулась к серой действительности. Она вдруг обратила внимание на то, что ее доит, словно обычную корову. Взглянув на Луну, кобыла застыла в ступоре, ее глаза стали размером с помидоры черри. Луна быстро сориентировалась, подхватила ведро с надоем и медленно стала двигаться в нашу сторону. Она не знала, где мы точно находимся. «Спасибо, госпожа единорог», — вежливо произнесла девочка, — «вы нам очень помогли». Стало понятно, что невидимость в настоящий момент плохой помощник, но и снять ее нельзя, поскольку единорогов может взбесить появление рядом с ними мальчика. Решение родилось спонтанно, я достал из сумки метлу, на которой летела Лавгуд, и кинул ее девочке. Маскировочных чар на метле уже не было, поэтому она была полностью видимой. «Надеюсь, Дэн догадается достать свою метлу и улететь». «Эфэрэрэр», — донеслось до нас возмущенное, Я бы даже сказал матерное фырканье кентавра черной масти. Да как вы смеете? Это территория кентавров. Он уже выбрался из-под туши товарища и выглядел разозленным. Тут Беннис вновь показал мастер-класс, демонстрируя, что не зря целый год занимался под руководством профессора Грюма. Вставший в полный рост кентавр, который больше не был прикрыт телом товарища, стал замечательной мишенью для невидимого снайпера. Брат не мелочился, выпустил сразу три красных луча за две секунды. От первого ступифая кентавр увернулся, второй изначально был рассчитан на то, что противник увернется вправо, по крайней мере, я так думаю, ведь красный луч прошел далеко мимо и остановился, встретившись со стволом дерева. Зато третий луч, выпущенный с учетом уклонения в левую сторону, настиг коня мутанта, его оглушило, туша с шумом рухнула на землю. Все эти действия всполошили единорогов, они резко взяли с места в карьер и всем стадом стали драпать подальше от поляны, лишь был слышен грохот копыт. Луна забралась на метлу, одной рукой она держалась за древко, второй удерживала ведро с молоком. Фините Максима, снял я маскирующие чары. Народ, валим отсюда. Луна, не разольешь, тут немного, всего треть ведра, не должна. Дэн, прикрывай нас сзади, я буду прикрывать спереди. Луна медленно поднялась в воздух. Я взлетел перед ней. Чем хорошо летать в жилете, руки остаются свободными, поэтому я продолжал удерживать волшебную палочку и старался отслеживать окружение. Сзади нашу колонну замыкала метла без седока, именно так казалось со стороны, ведь Деннис и все его вещи невидимы, лишь из-за движения были видны смутные искривления, повторяющие очертания человека, летящего на метле. Мы летели очень медленно, не больше 10 км в час, поскольку были опасения, что на большей скорости молоко может расплескаться. Минут через 7 медленного полета я приземлился на небольшую прогалину. Этот маневр повторили подельники. Луна аккуратно поставила на землю ведро. Брат стал видимым, видимо, наложил на себя отменяющее заклинание. Ведро оказалось заполнено на треть, это около 3 литров. С одной стороны для надоя маловато, у меня коза дает больше молока, с другой стороны для единорожьего молока это неприлично много. Луна, ты супер. Дэн, я бы тебе вручил значок снайпер, шикарно вырубил кентавров. Не представляете, как я перепугался, воскликнул Деннис. Стою с палочкой наготове, думаю, если единорог кинется, я ему в ноги выпущу инкарцера. А тут эти из чащи вылезли, не пойму, то ли люди, то ли кони. Я струхнул, а эта хрень еще как закричит. Я с перепугу тут же в него связывающим запустил, только промазал, целился в ноги, а попал в другое место. А потом, как учил профессор Грюм, ступифаями их, ступифаями. Постоянная бдительность. Всех стало отпускать нервное напряжение, мы все заулыбались. Я поскорее достал фляжку, которая осталась после драконьего молока, трансфигурировал из ближайшей ветки воронку. Дэн, аккуратно перелей молоко во фляжку. Ценный напиток поменял тару. Теперь разлить его будет на порядок сложнее. Единороги очень красивые, вздохнула Лавгуд. Не знала, что их охраняют кентавры. В лесу царила тишина, которая была резко нарушена, раздался треск веток. Мы сразу же направили в ту сторону палочки и приготовились выпустить заклинание, но в появившемся из-за бурелома гиганте опознали Хагрида. Он держал в руках заряженный арбалет и выглядел угрожающе. Рассмотрев нас, Хагрид разрядил оружие. «Чего вы тут делаете?» – недовольно вопросил он. «Нечего ученикам делать в запретном лесу. Тут без провожатого опасно, твари всякие водятся. Профессор Хагрид, извините, мы просто хотели полетать на метлах, но устали и решили передохнуть», – жалобным голосом сказал Деннис. «Ох, чертяка, он играл великолепно, хоть сейчас вручай Оскара. Вы это, не положено, нарушаете, ага», – пробасил Хагрид. «Но, профессор, директор Дамблдор четко говорил, что нельзя ходить в запретный лес, о том, что нельзя летать над ним, не было сказано ни единого слова. Следовательно, это не запрещено. Все равно нельзя, опасно это», — сказал Хагрид. «По-хорошему я вас наказать должен. И это, можете говорить просто Хагрид. Не привык я называться профессором. Пойдемте отсель. Мистер Хагрид, может, мы все же полетим? Пешком идти наверняка далеко». «Дык», — Хагрид повесил арбалет на плечо и почесал здоровенной лапищей кустистую бороду. «Метлы вроде только у двоих. Ты как собрался лететь, парень?» — спросил он у меня. «У меня левитационный жилет», — хлопнул я себя по груди и для демонстрации воспарил на полметра вверх, после чего вернулся на землю. «Нет уж, ребята, пешком пойдем», — сказал Хагрид. «Так-то со мной вам безопасно будет, мало ли что произойдет». Расстроенные мы поплелись за Хагридом. Казалось, все идет как по маслу. Оставалось лишь незамеченными долететь до замка. Какого дьявола Хагрида принесло именно в то место, которое мы выбрали для временной стоянки? «Ох, сорванцы!» — покачал головой полувеликан. «Так далеко мне еще не приходилось учеников вылавливать». Продравшись через густые заросли, мы вышли на утоптанную тропинку, двигаться по которой оказалось намного комфортней. Мы слегка оторвались от Хагрида. Я жестом показал, что хочу посекретничать. Две блондинистые макушки тут же склонились. «Народ, что говорить будем?» По идее, полувеликан не должен был услышать шепот. «Летали искать морщерогих кизляков», — шепотом ответила Луна. Я тут же кивнул. Дэн также изобразил, что понял. «Вы чего там шепчетесь?» — заметил лесник. «Небось обсуждаете, как от наказания отвертеться. Не выйдет. Нашкодили, так теперь платите за это. Вы, вижу, с Рейвенклой пуффиндуя, значится, поведу вас к вашим деканам. Профессора Спраута и Флитвикуш придумают, как вас наказать. Мистер Хагрид, может, не надо? Тут до каникул несколько дней осталось, не хочется провести их в теплицах, пропалывая сорняки. А завтра последний этап турнира трех волшебников, вдруг нам в наказание запретят его посещать? Хотелось бы посмотреть. Ничего, вам на пользу пойдет, преподаватель Узмс был неприступен, как Эверест. В следующий раз думать будете, прежде чем идти в опасное место. Лететь, мистер Харгит. Формально мы ничего не нарушили. Умные, да не тем местом, подытожил Хагрид. Слушайте, да внимательно, запретный лес очень опасное для студентов место. Не каждый волшебник тут может спокойно ходить. Тут водятся оборотни, гиппогрифы и многие опасные волшебные животные. Мне-то они не опасны, даже милые, а вас они запросто того съедят. У животных это нормально. Им все равно, как их еда выглядит и на скольких лапах передвигается, на двух, значится, или на четырех. Коли не хотите из школы вылететь, то будете отрабатывать повинности. Профессор Хагрид, а разве вы не можете назначить отработку? Давайте мы вам на огороде поможем, на том и сочтемся. Мы не в лавке, чтобы того торговаться, сказал Хагрид. Псякрев, презрительно произнес я. Ага, курва, согласился Деннис. Вы чего там говорите? Подозрительно покосился на нас полувеликан. «Мистер Хагрид, я слышал, что вас выгнали из школы, а недавно вы сдали в Министерстве сов. Не вашего ума дело», — пробурчал Хагрид. «Сэр, может и не нашего, но насколько знаю, когда выгоняют из Хогвартса, ломают волшебную палочку. У вас же мы замечали тыквы, раздутые заклинанием. Химер опять же без палочки не сотворишь, а ребята со старших курсов за ними весь год ухаживали. Но палочки у вас никто не видел. А без палочковой магии на таком уровне вы вряд ли владеете. Выходит, обломки сохранились, и вы их используете. Если сердцевина цела, я бы мог сделать вам новую палочку». Лесник сбился с шага, он с недоверием осмотрел меня. «Как же это ученик может палочку сделать?» – удивился он. «Колин учится у мастера палочек, у самого Элливандера», – с гордостью произнес Деннис, поняв, что это реальный шанс избежать отработок. Хотя отработок мы на самом деле не опасались, больше боялись, что кое-кто знающий зелья, ужас, летящий на крыльях ночи и обитающий в подземельях, может сложить в уме все факты. Например, узнает от кентавров, что ученица доила единорога, затем припомнит о том, как кто-то пробрался в кабинет директора и доил феникса, и как вишенка на торте, вспомнит, кто именно расспрашивал его о сырных зельях, после чего сложит вместе все факты и придет к печальным для нас выводам. «У Элливандера», — задумался Хагрид. «Тогда ясно. Хаэм, а ты действительно можешь сделать волшебную палочку?» «Конечно, сэр. Но с вас материалы на корпусы для зелий. Пожалуй, лаком покрывать не буду, слишком долгий процесс. Я напишу вам рецепт лака, вы самостоятельно сможете его приготовить и покрыть им корпус. Только если сохранишь это в тайне», громко прошептал полувеликан. «Естественно, сэр. А вы забудете о том, что некие студенты искали в лесу морщерогих кизляков. Тут такой живности не водится», — произнес Хагрид. «Да и не слышал я о таких. А они опасные, у них большой рог, так что возможно», — сказала Луна. «Мы с папой летом поедем их искать, надеемся привести одного из экспедиций. Я бы взглянул на такого зверя», — мечтательно протянул Хагрид. «Хаэм, так это, парень, Колин, сэр. Колин, криви». «Ага, Колин», — кивнул великан. «Тебе какие ингредиенты надо?» «Сэр, Какая у вас была палочка? Дык, я же говорю, зови меня просто Хагрид. Не надо этих, сэр и мистер, произнес полувеликан. А палочка у меня из дуба, 16 дюймов с сердечной жилой дракона. В таком случае нужна древесина, дубовая ветка или чурбачок выдержкой не меньше года, без трещины, желательно срезанная весной либо осенью, когда не было сокодвижения. Это найду, кивнул Хагрид. По тропинке мы вышли позади избушки лесника, примерно в том же месте, где Гарри Поттер угонял гиппогрифа. Я достал из сумки тетрадь и набросал список ингредиентов. Коммерсант из меня так себе, но на всякий случай писал все в тройном размере. О, обрадовался Хагрид, это я все быстро сумею раздобыть, уже к вечеру будет, а древесину уже сейчас могу выдать. В таком случае, Хагрид, полагаю, мы договоримся. Сейчас вы даете мне древесину, вечером после ужина я подойду за остальными компонентами, а послезавтра палочка будет готова. Ребята, может, зайдете чая попить? Добродушно предложил Хагрид. Спасибо за приглашение, Хагрид, как-нибудь потом. Через 5 минут я запихнул в сумку 30-дюймовое полежко, мы облачились в мантии и поспешили в замок. Фух, Деннис с облегчением смахнул со лба пот, ловко ты его уговорил. Я уж думал, прогорим на таком пустяке. Колин, ты действительно сделаешь Хагриду палочку? Обязательно. Иначе ему ничего не помешает нас сдать деканам. А так мы будем связаны обоюдными тайнами. Хотя слабо верится в то, что лесник умеет хранить тайны, но проболтаться и официально доложить – разные вещи. К тому же до каникул несколько дней, раньше следующего учебного года ничего не всплывет, а там нам вряд ли что-то предъявит, к тому же со временем до истины докопаться сложней. Примечание к части. Псякрев, псякрев, польское ругательство, приблизительно обозначающее, что в предках индивидуума, на которого направлено ругательство, были собаки. Курва, курва, уникальный и везде применимый польский мат, может выражать как положительные, так и отрицательные эмоции, обозначает девушку с низкой социальной ответственностью. Подкормить музу. https://money.yandex.ru/4100134672838. Карта. 5106-2110-2437-7611. Вебманиер 421 890 270 592. Глава 39. По старой схеме провести к нам в спальню Луну оказалось просто. Я запер чарами дверь, после чего мы приступили к приготовлению самого лучшего в мире сыра. В первую очередь из молока сделали творог по самому быстрому варианту с добавлением лимонного сока перед закипанием. Сыворотку я на всякий случай сохранил, наверняка у нее остались хоть какие-то целительные свойства, все же молоко не от обычного животного, а от единорога. Творог был перетерт через сито, затем в котле с толстыми стенками взбит венчиком до состояния густого и почти жидкого крема. Эта масса стала нагреваться на медленном огне. Согласно рецепту, туда были добавлены нужные травы, сок свежей мандрагоры и целый миллилитр слез феникса. После нужного количества помешиваний котел был снят с огня. Я выписал над котлом семерку и произнес заклинание «Итипуэр». Заклинание пришлось повторить еще 6 раз, поскольку по рецепту нужно делать это 7 раз подряд. Затем сырная масса, напоминающая белый плавленый сыр, была переложена в порционные баночки для волшебных кремов. Одна порция волшебного сыра рассчитана на 100 граммов, у нас вышло 9 полных баночек и одна заполненная наполовину. Я с удовольствием пальцем очистил котел от остатков сыра. Возможно, если бы не отправлял все в рот, то удалось бы наполнить 10-ю баночку, но такую невероятную вкуснятину невозможно было пронести мимо рта. Колин, в рецепте сказано, что надо подождать 7 часов, дабы сыр настоялся, а волшебные процессы в нем окончательно завершились, с легкой укоризной произнесла Луна. Именно тогда сырное зелье обретет максимальную силу. Прости, не удержался. Невероятная вкуснятина. Надо послать 2 порции маме с папой. Луна, твоему отцу тоже. Такой продукт не должен пропадать зря. Остается 6,5 порций, подытожил Деннис. В таком случае нам с Луной по 2, а тебе, брат, остальные. Дэн, ты можешь попросить у кого-то из одноклассников сову, а то я в прошлый раз обращался к Ребекке. Если снова подойду, как-то некрасиво получится. Спрошу у Джека, у него есть сова, ответил Деннис. Только надо записку родителям написать. Пиши, что это волшебный сыр, который исцеляет многие болезни и возвращает молодость, что съесть его надо. Я задумался, подсчитывая, когда пройдет 7 часов. С 8 часов вечера до полуночи. «Разберусь», — сказал Деннис, начав копаться в столе в поисках пищевых принадлежностей. «А», — махнул он рукой, — «лучше по сквозному зеркалу позвоню сразу после отправки совы. Надеюсь, птица долетит за 7 часов до нашего дома. Хм, по идее скорость совы в среднем 60 км в час, максимум до 80. Волшебные совы чрезвычайно выносливые и могут лететь весь день, так что к вечеру должна прилететь к нам на ферму». Схватив две баночки и мешочек для почтовых сов, Деннис побежал разыскивать своего однокурсника. «Луна, я буду делать корпус для палочки Хагрида, занятие крайне скучное. Ты как, останешься со мной или к себе пойдешь?» «Конечно с тобой, Колин. Никогда не видела, как делают волшебную палочку. 16 дюймов, это скорее волшебная дубинка, а не палочка. 40 сантиметров из дуба, прямо как дубинка Бобби должна получиться, особенно если ее в черный цвет покрасить. Одно радует, на большую палочку проще будет наносить заклинания, рунные цепочки ведь одинаковые, будь то палочка размером с карандаш или дубина, свисающая ниже колена». Луна улыбнулась. «Схожу, попрошу сову у Эллиота Чандлера, чтобы отправить сырное зелье папе», — сказала она. «Луна, я провожу тебя до совятни, а то сама обратно к нам в общежитие не попадешь. Кстати, как у тебя обстоят дела с Эллиотом? Он вообще даст тебе сову?» «Эллиот нормальный мальчик, мы с ним в приятельских отношениях», — оповестила Лавгуд. «У него полно мозгашмыгов, но до Норгла далеко. Походом в общежитие Рейвенкла и совятню дело не ограничилось, мы еще посетили обед в большом зале. Лишь через час я приступил к изготовлению корпуса палочки». Лавгут и присоединившийся к нам Деннис с интересом следили за процессом. Поскольку мастерской поблизости не было, а насчет наличия таковой в выручай комнате имелись сомнения, пришлось выкручиваться с помощью трансфигурации, то есть имеющиеся под рукой предметы превращались в обычный столярный инструмент. Полежка была расколота на 4 части. Одна часть была укорочена до 18 дюймов, после чего из сердцевины был выпилен квадрат. С помощью рубанков, иного деревообрабатывающего инструмента и какой-то польской матери за пару часов квадратная заготовка превратилась в симпатичную дубинку, которая с одного конца сужалась. Затем рассек корпус на две части, выскреб сердцевину, и еще через пару часов он был изнутри покрыт рунами. Благо рунная вязь для сочетания дуба и сердечной жилы дракона стандартная, я ее успел выучить наизусть, но на всякий случай сверился с книгой Элливандера. После ужина я отправился к хижине Хагрида. Дэн и Луна увязались за мной. На стук в дверь изнутри разразился собачий лай, я испугался и отшатнулся от избушки. Дверь слегка приоткрылась, и с видом заговорщика в щель выглянул полувеликан. Собака пыталась просунуть свою морду снизу, но Хагрид отпихнул ее ногой. «А, это вы, я вас ждал», — произнес здоровяк. «Проходите», — шире приоткрыл он дверь. Выпучив глаза, я попятился назад. «Не-не-не, я туда не пойду, у вас там собака». «Так это, Клык добрый пес, он не кусается, так что не бойтесь», — сказал Хагрид. «Да ну нафиг, не кусается, все собачники так говорят, глазом не успеешь моргнуть, как пес играется с твоей берцовой костью». «Нет, мистер Хагрид, я в ваш дом не ногой, пока у вас есть собака». «Странный ты парень», — протянул полувеликан. «Тогда погодь, я мигом». Прикрыв дверь, Хагрид скрылся внутри хижины. Вскоре он ее приоткрыл и протянул мне большой розовый зонт и большой сверток с ингредиентами. Тут это, смущаясь, как малолетка перед первым поцелуем, разве что, не шаркая ножкой, произнес он, я палочку в зонт встроил, ничего, ничего, пожал я плечами, но зонт придется сломать. «Не страшно, починю», сказал Хагрид. «Я там ингредиентов на всякий случай с запасом положил, а то мало ли». «Так ты как, Колин, действительно сумеешь починить палочку?» «Конечно, завтра будет готово». Стоило двери закрыться, как Деннис задал вопрос. «Ну что, теперь куда? Мне надо к гремучей Иве встретиться с Гермионой». «Колин, тебе не кажется странным встречаться с ней?» — спросила Луна. «Ммм, не знаю. Слушай, Луна, я должен с ней встретиться. Мы с тобой», — заявил Деннис. «Дэн, меня одного приглашали, некрасиво выйдет». «Колин, это может оказаться ловушкой, вдруг старшекурсники, заманив тебя с помощью Гермионы, пожелают над тобой жестоко пошутить», — произнесла Лавгуд. «Помнишь, что говорил профессор Грюм? Постоянная бдительность. Наложи на нас дезиллюминационные чары, мы из невидимости проследим за тобой. Если ничего страшного, то просто уйдем, а если будет грозить опасность, то поможем. Хм, звучит разумно. Давайте так и сделаем. Вам полный комплекс скрывающих чар? Нет, покачала головой Лавгуд. С полным комплексом появляется проблема коммуникации. Достаточно невидимости. Наложив на Дэна и Луну заклинание невидимости, я отправился к гремучей Иве. Рядом с деревом уже стояла Гермиона Грейнджер. Вид у нее был недовольный, на голове та же самая шляпка, что и днем. «Почему опаздываешь?» – возмутилась она. «До 8 вечера еще 10 минут, так что я пришел раньше времени. Что-то ты много себе лишнего стал позволять», – прищурилась Гермиона. «Скажи, почему?» – был приказ вести себя естественно. «Замечательно», – ухмыльнулась Гермиона. «Она вручила мне бумажку с координатами. Сумеешь зачаровать портал по этим координатам?» «Да», – кивнул я. «Отлично», – обрадовалась Гриффиндорка. «В таком случае ты должен незаметно подобраться к кубку огня, который недавно установили в центр лабиринта, подготовленного для последнего этапа турнира. Зачаруй кубок огня на портал с точкой выхода по координатам, записанным на листочке. Лабиринт будет охранять Шизоглаз, но не стоит его опасаться, он сейчас стоит возле входа, а магическая растительность не позволяет его волшебному глазу видеть насквозь. Выполняй, Винки», – позвал я. Тут же рядом появилась домовая эльфа. «Хозяин звал Винки. Чем Винки может помочь хозяину Колину?» «Винки, перемести меня в центр лабиринта, выращенного для последнего этапа турнира». Винки обрадовалась, схватила меня за руку и переместила. Миг дезориентации, мы оказались в окружении высоких кустов на приличных размерах поляне, около 300 метров. В противоположном конце поляны на постаменте стоял деревянный кубок, который я горел желанием зачаровать. Я рванул в сторону кубка на полной скорости. Вскоре уже вовсю размахивал палочкой и шептал заклинания. Кубок огня уже был зачарован как односторонний порт-ключ, срабатывающий на касание. Снять данное заклинание мне не хватало опыта и знаний, все же зачарован был непростой предмет, на который можно наложить финиту и снести к черту зачарование, после чего заколдовать портал заново. Кубок – старинный артефакт, как и любые заколдованные предметы. Он проблематично поддается дополнительному зачарованию, а вот дополнить портал второй точкой выхода, это я могу. Поэтому я внес в портал поправку, теперь при касании он будет переносить человека по заданным мной координатам, а при повторном касании перенесет человека туда, куда было заложено организаторами турнира. Винки, перемести меня в спальню. Домовая эльфа с радостью выполнила приказ. Миг дезориентации, и мы оказались на месте. В комнате находился Деннис, у него был потерянный и усталый вид. «Дэн, что с тобой?» «Усталая голова болит», — поморщился брат. «Давно вернулся?» «Вернулся», — нахмурился Деннис. «Только что, съешь сыр и ложись спать. А ты?» — спросил брат. «Надо доделать палочку Хагрида. Как закончу, сделаю то же самое». Деннис достал свои две баночки с сыром, который к этому времени как раз настоялся, и приступил к поеданию. После еды он стал залипать так, словно наглотался снотворного. Широко зевая, он отправился спать. Я приступил к варке сразу двух зелий. Первый состав приготовился довольно быстро, всего-то в доведенное до кипения оливковое масло нужно было добавить несколько травок и слизь флокбер-червей. Получившееся зелье налил в продолговатую трансфигурированную емкость и положил в нее вымачиваться обе половинки корпуса. Второй состав был сложнее в приготовлении. На последнем этапе его необходимо загустить до образования желеобразной массы. Когда желе было готово, я без зазрения совести разрезал корпус палочки Хагрида, который был замаскирован под ручку зонта. От этого зонт развалился. Жила дракона была большой и толстой, что удивительно, она оказалась целой. Через пару часов я извлек корпус из емкости, протер от маслянистого блеска насухо тряпочкой, поместил в центр жилу дракона и залил зельем. Затем несколькими заклинаниями активировал руны, сложил вместе половинки корпуса и скрепил их заклинанием вечного приклеивания. «Эскура, Эваниска», — взмахнул получившейся битой. Чары работали, удалось парой взмахов убрать за собой. Палочка вышла сильной, большой и прочной, не хватало лишь покрыть ее лаком, но заниматься еще и этим совершенно не хотелось. Убрав оставшиеся ингредиенты, котлы, ножи, лопатки и прочие зельеварческие инструменты, я достал вожделенный сыр. 250 граммов лучшего в мире сыра были съедены буквально за миг. Вроде бы только сел и запустил палец в баночку. Миг, и все три баночки пустые и вылизанные, а меня жутко клонит в сон. Видимо, это такой эффект у сыра, Денниса тоже сразу потянуло в сон. Винки. Домовая эльфа вскоре появилась. Она пожирала меня преданным взглядом. Что Винки может сделать для хозяина Колина? Отнеси эту палочку Хагриду. Самому посещать хижину лесника, а ныне еще и профессора Узмс, не было ни малейшего желания. Сильно хотелось уснуть и никогда больше не видеть наглой рожи полувеликана, из-за которого пришлось потратить кучу времени. Если бы не он, мы бы спокойно под маскировкой долетели до Хогвартса. Хорошо еще, что удалось его раскрутить на взятку. Винки сделает, обрадовалась домовая эльфа. Винки с подобострастием приняла дубинку из дуба и исчезла. Широко зевнув, я отправился на боковую. Примечание к части. Подкормить музу. https://money.yandex.ru/4100134672838. Вебмониер 421 890 270 592. Глава 40. Медленно выплывая из дремы, я почувствовал сладкую истому. Тело ощущалось легким, словно пушинка. Так хорошо я себя никогда не чувствовал. Казалось, каждая клеточка организма пела. Открыв глаза, я с удивлением смотрел на потолок. Вначале не мог сообразить, что же удивительного в обычном потрескавшемся камне, как вдруг осознал, что каждая трещинка была прекрасно различима. Настолько хорошо я не видел даже в очках. По привычке прикоснулся к переносице и обнаружил, что очков как раз-таки на мне нет. Зрение стало не просто хорошим, а идеальным. Тут же пощупал шрам. Он остался на месте, но при этом перестал ощущаться бугорками. Я тут же соскочил с кровати и подбежал к настенному зеркалу. Шрам на лбу был бледным и едва заметным. Из-за топота проснулся Деннис. «Аэм!» Протяжно зевнул он. «Ум! Как же хорошо я себя чувствую!» Пробурчал он. Вдруг Дэн резко вскочил с постели, словно ужаленный в пятую точку. Он посмотрел на меня огромными глазами. «Колин, я все вспомнил!» Завопил он. «Что вспомнил? Помнишь, что было вчера вечером?» Спросил брат. Я нахмурился и понял, что помню не только то, что произошло вчера, но и вообще все. Как Гермиона наложила на меня империя, как она приказала забыть о диадеме и зачаровать кубок огня. Вспомнил, как Луна наложила на меня облевит во время поездки в Хогвартс-экспрессе. И что самое важное, больше не чувствовал ни капельки желания подчиняться приказам Гермионы. «Вижу, что вспомнил», — начал брат. «Вчера вечером, когда ты подошел к гремучей Иве, мы с Луной следовали за тобой, скрытые дезиллюминационными чарами. Гермиона приказала тебе превратить кубок огня в портал, и ты тут же позвал Винки и скрылся с ней». Деннис замолкой с опаской посмотрел на меня. «Я все вспомнил, Дэн. Империя больше не властна надо мной, так что можешь смело говорить». «Фух», — с облегчением выдохнул Деннис. «Мы за тебя очень переживали. Перед рождественскими каникулами Луна заподозрила, что кто-то наложил на тебя облевейт. В поезде с помощью легилименции она выяснила, что ты находишься под действием заклятия подвластия. Она рассказала об этом мне. Пока Лавгуд тебя легилиментила, я забрал твою палочку. Как оказалось, сделал это очень вовремя. Ты чуть не набросился на нас. Хорошо, что мы подстраховались. Луна поняла, что тебе внушили какие-то приказы, поэтому стерла тебе память об использовании легилименции. Мы не знали, кто наложил империя, поэтому опасались кому-либо говорить об этом. Вдруг это оказался бы кто-то из учителей, например, тот же Грюм. Теперь я помню это, но не держу обиды, вы поступили правильно. Попробую предположить, что вы решили вылечить меня своими силами. Дэн не скивнул. Но почему не сказали об этом взрослым, например, мистеру Лавгуду? Как раз на каникулах можно было это сделать. «Вообще-то Луна рассказала об этом своему отцу», — ответил Деннис. «Мистер Лавгуд сказал, что империя невозможно снять с человека. Точнее, это реально, но есть всего несколько способов. В первом случае волшебник должен сам перебороть заклинание. Во втором случае необходимо использовать мощные амулеты, которые постепенно вытравят чужую магию. Третий вариант предполагает использование сильнодействующих целительских препаратов вроде эликсира жизни или волшебного сыра, который мы вчера съели», — продолжил я за брата. «Именно», — согласился Деннис. «Мистер Лавгуд сказал, что целители могут обнаружить империя лишь по косвенным признакам. Если бы мы отвели тебя в Мунго, то тебя там бы заперли в палате на несколько лет, обложив артефактами. Никто не стал бы поить пациента дорогими эликсирами, которые даже богатым волшебникам почти невозможно достать. Помимо этого тебя бы начали исследовать легилименцией и обнаружили бы, что это ты подбросил имена чемпионов, после чего поднялся бы скандал. Вряд ли тебя исключили бы из школы, но несколько лет провести в больнице, после чего вернуться в Хогвартс снова на третий курс и доучиваться с 13-летними, будучи 15-летним. Такого я родному брату не желаю. Так это мистер Лавгуд посоветовал вам сделать, сэр? Мы сами это придумали еще раньше, чем Луна пообщалась с отцом, продолжил Деннис. Мистер Лавгуд сказал, чтобы мы ни во что не вмешивались, держались от всего происходящего как можно дальше и попытались сделать суперсыр. А Луна еще сделала тебе пояс. Даже если бы с сыром ничего не вышло, то через пару лет эффект империя благодаря поясу сошел бы на нет. Мы стали присматривать за тобой, чтобы не допустить встречи с тем, кто наложил империя, или же обезвредить его. Хаем, и что же произошло вчера у гремучей Ивы? Вчера вечером мы сразу поняли, что эта Гермиона завладела диадемой и находится под ее контролем, продолжил Деннис. Мы опасались атаковать, потому что на пути стоял ты. Как только ты исчез вместе с Винки, я запустил в Грейнджер Ступифай, но она очень шустро увернулась. Луна атаковала Гермиону заклинанием Инкарцера, но противница оказалась слишком сильной и ловкой, она нас очень быстро вырубила, несмотря на невидимость, после чего наложила на обоих Империя, приказала уйти в свои спальни и забыть об инциденте. А могла убить, нахмурился я. Если бы она нас убила, то об этом могло стать известно, сказал брат. Тогда план Гермионы, вернее диадемы, каким бы он ни был, наверняка накрылся бы медным тазом. Все это слишком далеко зашло. Надо сообщить директору, пусть сам разбирается. А как же ты, Колин, тебя не накажут? Обеспокоенно спросил Деннис. Мы столько всего совершили, список потянет как минимум на отчисление, а как максимум на тюремный срок в Азкабане. Кража артефакта, книг и метел из выручай комнаты, проникновение в кабинет профессора прорицания и кража домашних заданий, проникновение в кабинет директора и добыча слез Феникса, подсаживание Феникса на заклинание удовольствия, браконьерская добыча единорожьего молока. Можешь не продолжать. Если подумать, то большую часть преступлений мы совершили без принуждения, так что, даже действуя из лучших побуждений, мы все равно можем пострадать. Наверное, мистер Лавгуд был прав, лучше вообще не лезть в это дело, но Гермиона, я ее не люблю, но и не желаю, чтобы девочка пострадала и находилась под принуждением артефакта. К тому же что-то затевается с турниром, надо что-то делать. Анонимное письмо, предложил брат. Помнишь, мы его начали делать, можно доклеить и отправить Дамблдору, к примеру, с помощью Винки. Да, думаю, это наилучший выход. Тащи его, только перчатки надеть не забудь. Мы достали старые газеты, клей и ножницы, после чего продолжили лепить письмо. Мистер Дамблдор, я обнаружил эту диадему в одном из заброшенных помещений Хогвартса. Недавно осознал, что этот артефакт подчиняет сознание и заставляет меня совершать ужасные поступки, затем стирает об этом память. Этот артефакт как-то связан с сами знаете кем, именно из-за него Гарри Поттер, Джинни Уизли и Драко Малфой стали чемпионами турнира. Артефакт что-то нашептывал про возрождение с помощью чемпионов. Аноним. П.С. Когда осознал, что диадема влияет на сознание, в декабре, смог от нее избавиться и оставил на ночь в одном из помещений, хотел передать ее вам вместе с запиской, но артефакт пропал. Диадему нашел Гарри Поттер, у него артефакт забрала Гермиона Грейнджер, четвертый курс, Гриффиндор и, вероятно, попала под ее влияние. Она подкараулила меня возле этой комнаты и наложила империя. Все это время я пытался избавиться от заклятия подвластия, готовил сильное целительское зелье. Вчера вечером Гермиона приказала мне зачаровать кубок огня в качестве портала. Я пробрался к кубку и изменил портал. Координаты прикладываю с запиской, которую она мне передала. После этого я принял настоявшееся зелье, только что избавился от действия империя. Вспомнив все, что творил под принуждением, опасаюсь отчисления из школы или даже тюремного срока, но совесть не позволяет оставить все как есть, поэтому сразу же решил предупредить вас. Надеюсь, эта информация вам поможет. Хорошее письмо получилось, констатировал Деннис. Осталось придумать, как его подкинуть. Винки нельзя задействовать. Дамблдор расспросит домовых эльфов и узнает, что она принадлежит тебе. Я уже придумал. Фаукс. В огненной вспышке появился красавец Феникс. Урюрюрю. Выдал он радостную трель. Здравствуй, Фаукс. Вот это письмо. Я на левую руку надел перчатку из драконьей кожи и протянул птице сложенный пергамент. Надо отнести Альбусу Дамблдору. Только я тебя очень прошу не выдавать нас. Это очень важно. Информация из письма может спасти жизни нескольким ученикам. Рю с серьезным видом кивнул Феникс и застыл в ожидании. Пусть до доктора Дулиттла мне далеко, но все же понял, что птица согласилась доставить корреспонденцию и не выдаст меня, по крайней мере, пока получает свою дозу наркоты. Я наставил на Феникса палочку. Валуплотя. Через 10 секунд довольный Феникс схватил лапой пергамент и исчез в огненной вспышке. «Жги!» — резко воскликнул я. «Что?» — опешил Деннис. «Я говорю, жги улики. Чернила уничтожь с помощью Иваниска и спали к черту все наши эссе. Колин, с клеем и газетами понятно, а домашку зачем жечь?» — удивился брат. «Дэн, до меня только сейчас доперло, как мы ступили. Ладно, Феникс, он наркоша и не умеет говорить, так что с высокой вероятностью не сдаст нас, но слова в письме мы зачеркивали чернилами. Почерковедческую экспертизу не сделать, а вот состав чернил сравнить, запросто. Мы весь год одними и теми же чернилами эссе писали, их все срочно надо сжечь, курва», вырвалось вместе со стоном у Денниса. «Вот почему у тебя все через одно место, потому что мы родственники и тупим одинаково. Перья тоже надо сжечь», — спохватился брат. «Лето, жара, а мы как два придурка топим плиту печь в палатке, внутри стоит жуткое жарища. Еще я в панике забросил все сразу и усилил горение заклинанием пира, к тому же развеял гурбайтов огонь. Пламя полыхало так сильно, что искры вырывались из трубы. Пришлось накладывать на трубу более мощное эваниско. После того, как вернулся из комнаты в палатку, ощутил всю разницу температур, словно в сауне оказался. Пришлось снять пижаму», Дэн повторил за мной. Снимая штаны, он споткнулся и рукой задел чайник, который тут же перевернулся. «А чайник у нас добротный, на 3 литра, к тому же он был полный и стоял рядом с плитой. Когда встречается вода и раскаленная поверхность, то происходит вполне закономерная реакция, испарение». Раздалось шипение. Мы отпрыгнули от плиты, чуть не получив ожоги от быстро распространяющегося облака пара, которым заволокло всю палатку. Если до этого мы были в жаркой сауне, то моментально оказались в еще более горячей русской парной. «Ад, это настоящий ад», — простонал Деннис. «Нет, Дэн, это не ад, мы голые и потные, жар, пар, это русская баня, расслабься и наслаждайся. Не может быть, чтобы люди могли добровольно ходить в места, где настолько адское пекло», — с уверенностью заявил Деннис. Я взмахнул палочкой и трансфигурировал полотенце в дубовый веник. Второй взмах и слова заклинания, простыня на кровати превращается в деревянную поверхность. Заклинание Магураменти смочил веник. Отложив палочку, вручил веник брату, лег животом на кровати и сказал: «Ничего ты не понимаешь в русской бане, бей меня веником». «Колин, ты свихнулся?» — со стоном вопросил брат. «Бей, пока жар не спал». «Ну, все, у брата крыша поехала, он стал мазохистом», — пробормотал Деннис. «Дэн, не мнись, как школьник перед витриной магазина метил, лупи». Деннис слегка шлепнул меня веником. «Это что сейчас было?» — с сарказмом вырвалось у меня. «Что за детские нежности? Лупи со всей силы». «А-а-а», — простонал Деннис. «Раз ты так хочешь, гребаный извращенец. Но смотри, ты сам попросил». Через несколько минут мы выползли из палатки. Из-под пола валили клубы пара. По сравнению с пеклом внутри палатки, температура в спальне показалась чуть ли не морозной свежестью. Потный, усталый и недовольный Деннис выглядел так, словно его истязали черти в аду. Он тяжело дышал и смотрел на меня как на сатану. Я же наоборот, выглядел бодрячком и был до невозможности довольным. Тело все красное и распаренное, все мышцы поют серенады. Они расслаблены и в целом я кайфую. «Как ты можешь быть таким довольным?» — со стоном спросил Дэн. «Ты же вместе со мной только что побывал в самых глубинах ада. Пар обжигал, температура такая, что впору в палатке варить быка. Так еще я тебя избивал веником. Сбегаем в душ, поддадим пару и повторим». Повернувшись и сияя широченной улыбкой, спросил я у брата. «Н-е-е-е-т-э», — закричал брат. «Нет-нет-нет, меня туда больше не заманишь. Не хочешь — как хочешь. Надо ополоснуться и срочно искать Луну. Представляешь, она проснется и вспомнит вчерашний день, наверняка будет паниковать». «Точно». Вдруг дверь распахнулась и к нам в комнату влетела Лавгуд с палочкой наперевес. Забежав и захлопнув дверь, она застыла как вкопанная и стала заливаться краской. Глаза девочки лезли из орбит больше обычного, она распахивала рот, словно рыба, выброшенная на сушу. «Вы чего голые?» — спросила она. Упс, ой, мы оба прикрыли ладошками достоинство, Луна, а мы собирались к тебе идти, брякнул Деннис. Прелестно, в таком виде, вскинула брови Лавгуд. Не совсем, ты как в общежитии оказалась, столько раз тут была, что уже давно запомнила последовательность стука. В гостиной никого не было, все на завтраке, но на всякий случай я быстро пробежала до вашей комнаты, а тут услышала крик, ответила девочка. Может, оденетесь? Секундочку. Мы зашли за палатку, прихватив одежду, быстро облачились. Когда вышли из-за палатки, Луна спросила. И все же, вы чего голые, сжигали улики, жарко было, пояснил брат. ТС, посмотрев на Дэна, я приложил палец ко рту. Ни слова о бане. Деннис сжал пальцы правой руки щепотью и изобразил, будто застегивает губы на молнию. Вы все вспомнили, продолжила Лавгуд. Да. Кивнул Деннис. «Мы уже отправили Дамблдору предупреждение в виде анонимного письма. Как истинный младший брат, Деннис тут же выложил обо всем, что происходило с момента пробуждения. Спрашивается, зачем было изображать пантомиму, будто рот на замке». «Понятно», — сказала девочка. «Вот так и начинается превращение английского сэра в русского парня. Вначале понравились квас и сало, потом баня. Что дальше, Колин? Начнешь пить водку». Купишь балалайку и верхового медведя? Нет, медведя нельзя, иначе придется построить в подвале ядерный реактор и ракетную шахту, а на стену повесить автомат Калашникова. Значит, вы предупредили директора? Спросила Лавгуд. Но ведь Гермиона может все вспомнить, а может и не помнить. Слова Луны мгновенно опустили планку настроения до минимума. Она использовала на нас Империя, пусть под принуждением, но все же. Так что вижу несколько вариантов развития событий, если по какой-то случайности Грейнджер все вспомнит. В первом варианте она сдаст меня и признается в использовании непростительного. Но, Гермиона хоть и стукачка, но не совсем же она дура, должна же понимать, что применение непростительного заклинания будет разбираться в суде. Есть вариант, что она расскажет только о нас, скрыв факт использования Империя, но тогда все равно будет разбирательство и допрос, на котором я поведаю об Империя, о чем она должна догадываться. Но самым вероятным представляется, что она ничего не расскажет, перекладывая вину на артефакт. А легилименция? Протянул Деннис. Легилименцию не имеют права использовать на несовершеннолетних, заметила Лавгуд. Если у ответственных лиц есть подозрения на частое стирание памяти, а с учетом темного артефакта они будут, то никто не будет легилиментить Гермиону. На Колина недолго воздействовала диадема, поэтому ментальные блоки были слабыми, а тут воздействие шло долго, блоков больше, то есть шанс сойти с ума выше. Так что мне видится иной вариант, у Грейнджер отберут артефакт, легилименцию использовать не будут, положат девочку в больничное крыло и замолчат факт ее причастности к происшествиям, чтобы не раздувать международный скандал. Всю вину свалит на артефакт, умеешь успокоить, но все же стоит рассчитывать на худший вариант. Что будем делать, если все вскроется? Вам практически ничего, кроме порицания, не грозит, а мне? Может, Луна просто сотрет нам память, предложил Деннис. Ага, скептически протянул я. Ты готов пожертвовать всей памятью за год? Как ее потом восстанавливать? Опять бегать по полям за единорогом? Слезы Феникса есть. В конце следующего года вполне реально вновь выпросить у профессора Спраут Мандрагору. Пусть и придется ей снова помогать, а молоко уже один раз добыли, почему бы не сделать этого снова? Произнес брат. Опасно, покачала головой Лавгуд. Во-первых, нет стопроцентной гарантии, что память вернется, я все же не профессиональный менталист. Во-вторых, мы очень обидели кентавров, уверена, они еще несколько лет будут усиленно охранять единорогов, как минимум, поджидая нашего возвращения. Но на этот раз их будет больше, к тому же они будут вооружены, мы так легко не отделаемся. В-третьих, я буду все помнить, а никто из вас не умеет накладывать обливейт. Может, положимся на авось? Колин, ты после бани совсем обрусел, усмехнулся Деннис. Это не выход. Кто-то может предложить что-то дельное. Вынуждена согласиться с Колином, произнесла Луна. Я напишу отцу. В случае неприятностей он сумеет помочь, как минимум будет наготове. Только боюсь использовать сов для доставки, их могут перехватывать и перлюстрировать корреспонденцию. К тому же надо сказать папе, что Колин больше не под Империя. Луна, а домовой эльф справится с доставкой письма? Отличная идея, Колин, улыбнулась девочка. Винки должна справиться. Отправив письмо мистеру Лавгуду посредством волшебного курьера модели «Домовая эльфа», мы отправились на завтрак. Большинство школьников уже успели позавтракать и разбежались сдавать экзамены. Столы были практически пустыми. Три первокурсника с Пуффендуя и парочка первокурсников с Рейвенкла не в счет. Это у нас и младших курсов экзамены уже сданы, а у остальных сегодня экзаменационный день. Последний этап турнира трех волшебников начнется вечером, так что учебный процесс никто не отменял и поблажек не делал, а время завтрака близится к завершению. В большом зале учителя собрались кучкой возле стола для преподавателей, они выглядели взволнованными. Рядом стояли МакГонагалл, Дамблдор, Снейп, Грюм и Флитвик. «Она пропала, Альбус», — говорила профессор трансфигурации. «Соседки по комнате говорят, что не видели Гермиону со вчерашнего вечера. Это плохо», — нахмурился Дамблдор. «Девочка находится под контролем темного артефакта, как в позапрошлом году, только на этот раз все гораздо серьезней. Это подстава, Альбус», — прохрипел Грюм. «Такие письма только преступники могут присылать». «Преступники не стали бы использовать в качестве почтальона Фаукса», — натянуто улыбнулся Дамблдор. «Надо проверить координаты для портала», — прошипел Снейп. «Это может быть ловушкой», — сказал Грюм. «Аластер, надо спасать ребенка», — твердо произнес Дамблдор. «Ты проверь кубок огня, мы с тобой немедленно отправляемся за девочкой». «Альбус, я с вами», — произнес Флитвик. «Я тоже», — сказала МакГонагалл. «Нет», — покачал головой Дамблдор. «Минерва, созывай орден. Северус, присмотри за школой. Филиус, у тебя экзамены, лучше подмени Аластера и прими экзамены по Зати. Мы справимся или дождемся подмоги от ордена». Директору никто не посмел возразить, он говорил так уверенно, что вряд ли нашелся бы кто-то столь рисковый. Все учителя тут же разбежались. Директор и Грюм довольно шустро направились в сторону выхода на улицу. Примечание к части. Перлюстрация, отлад, перлюстра, обозреваю, просмотр личной пересылаемой корреспонденции, совершаемой в тайне от отправителя и получателя. Подкормить музу. https://money.yandex.ru/4100013467283288. Вебманиер 421 890 270 592. Глава 41. Поскольку большой зал оказался почти пустым, мы втроем сели за стол Пуффендуя. Тарелки тут же наполнились едой. Шустро Дамблдор среагировал, тихо сказал Деннис. «Не тут», — приложил я указательный палец к губам. «У стен есть уши». В зал влетел полтергейст Пивс. Громко хохоча, он полетел в нашу сторону, наверняка задумав какую-то пакость. Я выхватил палочку и приготовился его вновь развоплотить, но дух резко затормозил, застыл на месте, с ужасом уставился на меня и заорал. «Опять ты? Да ну нафиг!» Пивс развернулся на 180 градусов и на максимальной скорости полетел прямиком на стену, спокойно скрылся в ней. «Впервые на моей памяти Пивского-то испугался», — произнесла Луна. «Колин, научишь меня тому заклинанию?» «Конечно, свет очей моих. Давно я его не видел», — сказал Деннис. «Неужели только сейчас восстановился? Я тоже хочу научиться заклинанию, которое способно на время развоплотить полтергейста. Доедайте быстрее. Надо сбегать за амниноклями». «Астрономическая башня?» — спросила Луна. «Именно. Встречаемся на башне. Интересно увидеть, чем все закончится». Мы быстро покидали органическое топливо в желудке и разбежались по спальням. Деннис стал искать амнинокли и метлу, я надел левитационный жилет. В палатке было сыро. Пришлось быстро решить эту проблему, десяток раз применив очищающие чары. В печке остались лишь угли, поэтому я их погасил. Вскоре мы собрались на астрономической башне, вооружились амниноклями и смотрели в сторону квиддичного поля. Постамент, на котором стоял кубок огня, оказался пустым. «Куда смотреть?» – спросил Деннис. «На поле перед трибунами. Похоже на то, что Дамблдор с Грюмом воспользовались порталом в кубке. Если обратно они вернутся с его помощью, то окажутся перед центральной трибуной». Через пару минут наблюдений в предсказанном мною месте появилась вся компания. Директор и профессор задержались за кубок огня. Дамблдор выглядел потрепанным, его борода оказалась опалена огнем, а мантия местами была сожжена и обуглена, демонстрируя кружевные панталоны. На руках он держал бессознательное тело Гермионы Грейнджер, она выглядела бледной. Казалось, будто она вовсе не живая, но я заметил, что она слегка приоткрыла рот, когда ей в нос полезла борода директора, что заставило с облегчением выдохнуть. «Живая, а что за уродца держит профессор Грюм?» — спросил Деннис, не отпуская амнинокля. «Я перевел прибор правее». Аластер Грюм тоже выглядел не лучшим образом, усталый, осунувшийся, но все еще воинственный. У него на левой половине лица появилась глубокая кровоточащая царапина, мантия тоже подгорела. Левой рукой он опирался на посох. В правой руке мужчина удерживал сверток, который был плотно окутан веревками. Внутри можно было различить серокожее безносое лицо, большие серые лапы свисали из-под веревок. «Похоже на гомункула», — просветила нас Лавгуд. «Что за хрень? Запрещенное колдовство. Клон волшебника, по сути живой голем, у которого нет души», — пояснила Лавгуд. «Они всегда получаются уродцами. ХМ. Кровь, кость, плоть. В ритуале возрождения используют живого голема. В разных книгах называется по-разному, но суть одна». Луна вновь прильнула ко мне ноклю. «Я тоже посмотрел на поле». Дамблдор наложил на Гермиону левитационное заклинание, и теперь она парила в воздухе. Директор взмахнул палочкой, тут же из нее полился серебристый свет, который соткался в Патронус Феникс. Старик что-то произнес, после чего Патронус исчез. Оба волшебника шустро пошли в сторону замка, Грингер летела впереди директора. «Бежим вниз», — воскликнул Деннис. «Все самое интересное сейчас будет в большом зале. Лучше на ворота посмотрите», — произнесла Лавгуд, сменив ракурс. Направив амнинокль в сторону центральных ворот, обнаружил целую толпу волшебников, которые летели в сторону Хогвартса. Алые мантии десятка из них позволили опознать авроров, а вот маги, закутанные в темные мантии с накинутыми на головы капюшонами, явно были из отдела тайн. «Аво!» – удивился брат. «Неужели кто-то вызвал авроров? Если уж когда Василиск чуть не убил школьника, он покосился на меня, авроров не было, должно было произойти что-то эпичное. Артефакт, связанный с сам знаешь кем, достаточно эпичное событие», – заметила Луна. «Дэн прав, надо бежать в большой зал». Мы сорвались с места, на ходу убирая амнинокли в сумки. Бежать вниз по лестнице было лень, прыгать с астрономической башни страшно, поэтому я воспользовался даруемыми полетным артефактом возможностями. Проще говоря, полетел прямо над лестницами. Деннису и Луне пришлось топать своим ходом, от брата слышались тихие ругательства на польском. Тем временем, пока мы спускались с высоты девятого этажа, в большом зале собралось множество волшебников. Хагрид, Дамблдор, Грюм, Авроры, сотрудники отдела тайн, директора Дурмстранга и Шармбатона, а еще каким-то боком к этой компании присоединились Артур Уизли и Ксенофилиус Лавгуд. Похоже, что Винки оперативно доставила ему письмо. Учитывая связи мистера Лавгуда с отделом тайн, пускай и через покойную жену, становится понятно присутствие сразу пяти сотрудников в черных балахонах. Заметив нас, запыхавшихся и стоящих у входа в помещение, мистер Лавгуд тут же направился в нашу сторону. Он выглядел немного моложе, чем в прошлую нашу встречу, мужчине с трудом можно было дать 30 лет. Он приблизился к нам, внимательно оглядел всех троих, потрепал по голове Луну и сухо спросил: «Вы в порядке?» «Да, папа», — обрадовалась отцу Луна. «Мы в полном порядке. Так хорошо себя никогда не чувствовали. Что там?» Кивнула она на толпу волшебников. «Где Гермиона?» «Нам ничего не было слышно. Вообще ничего. Кто-то использовал заклинание для приглушения звуков, оспорили, судя по мимике, там на повышенных тонах. Дамблдор пытался что-то доказать, Грюм потрясал свертком с гомункулом. Гермионы нигде не было видно». «Гермиона, это та девочка?» — спросил Ксенофилиус. «Ее сразу перед входом перехватила мадам Помфри и отправилась с ней в больничное крыло. А там маги решают, что делать сами знаете кем».